База стройматериалов располагалась неподалеку от стекольного завода, тоже на крутом правом берегу Дона. Это было особенно удобно, потому что внизу устроили причал, и многие грузоперевозки производили по воде. Это гораздо экономичней и удобней. «К вам посетители, Леонид Петрович», — доложила секретарша, и директор кивнул. «Пусть заходят». Через минуту три молодых человека в хороших костюмах и с уверенными манерами непринужденно расположились в глубоких кожаных креслах. «Мы из Москвы представляем консорциум», — без предисловий начал один, назвавшийся Максимом Викторовичем. «Предлагаем купить вашу базу. Цена — $5 миллионов. Что скажете?» Вобликов потерял дар речи. Это был человек опытный и битый. По молодости работал следователем в Нахичеванском РОВД, потом получил 8 лет по нашумевшему делу о коррупции в органах, отбыл 6 в спецзоне Нижнего Тагила, после чего успешно занимался бизнесом. Всякое случалось за эти годы, и наезды, и непонятки, и смены крыши, и китки, но все улаживалось с помощью методов, которые были хорошо известны — стрелки, терки, черный арбитраж, привлечение разводящего или самый обычный арбитражный процесс, иногда обращение к бывшим коллегам. Но в последнее время все изменилось. Мир бизнеса, еще недавно казавшийся понятным, стабильным и незыблемым, преобразился. Старые правила игры превратились в дым. В город хлынули огромные столичные капиталы. Москвичи приходили и предлагали продать нужный им объект за хорошие деньги. Они не торговались и не повторяли предложения. Если хозяин отказывался, его убивали, а объект покупали все равно, но уже за гораздо меньшую сумму. Причем валили всех подряд, без разбора, и мэра Придонска, и Гошу Тиходонца, не говоря о менее известных и значимых людях. Вон, Тучковы, они тут рядом работали. Конечно, об этом не сообщалось официально, газеты и телевидение не раскрывали причины загадочных расстрелов, но все знали. Среди тиходонских бизнесменов прокатилась волна паники. И вот московские захватчики пришли к нему. Вобликов утратил обычную невозмутимость и ослабил узел галстука. Одно дело, когда знаешь о наездах и расстрелах абстрактно. И совсем другое, когда это касается тебя самого. Пауза затягивалась. «Что скажете, Леонид Петрович?» — спокойно спросил Максим Викторович. Он презрительно скривил рот. Вобликов налил стакан воды, жадно выпил. Что тут можно сказать? Часть крупных предприятий, банков и коммерческих структур уже принадлежит никому неизвестным фирмам. То тут, то там всплывают сделки на миллионы долларов, проведенные без ведома авторитетных людей. Московская лавина накрывала тиходонский бизнес, и ничего с этим не поделать. Цена нормальная, даже с верхушкой, стараясь держаться солидно, произнес Вобликов, но голос срывался, выдавая волнение. «Так что можно продать». «Очень хорошо», — кивнул пришелец. «На оформление у нас есть 3 дня». «Три?» — изумился Вобликов. «Всего 3 дня?» «Да», — спокойно подтвердил Максим Викторович. «В четверг здесь будет работать новый менеджмент». «Ну что ж...» «Да, только у меня есть одно условие». Зоновская закалка придала директору сил, голос его окреп. «Условие?» — в голосе москвича прозвучало пренебрежение. «Какое условие?» «Речь о рабочих, а не акционеры. Если их кинуть, это кресятничество. Надо выплатить стоимость акций. Это сколько будет?» «Порядка 600 тысяч зеленых». «Бухгалтеры скажут точно». «Не вопрос», — кивнул Максим Викторович. «Договорились. Володя наш юрист, он остается и готовит с вами документы. А мы пока прощаемся. Вы не приглашаете нас на раков с пивом?» «Издевается он, что ли?» Вобликов поднял глаза. Максим едва заметно улыбался перекошенным ртом. Но не издевательски, а благодушно. Хотя все равно это была дьявольская улыбка. «Нет», — покачал головой бывший следователь и бывший зэк, а ныне успешный бизнесмен, — «что-то нет аппетита». Юрист достал бумаги, его коллеги вышли из кабинета. Когда они садились в машину, Максим толкнул Дениса локтем. «Видишь, лед тронулся. Завтра поезжай в Придонск». В Придонске ничего не изменилось. Да и в мэрии все осталось по-прежнему. Только секретарша изменила имидж. Превратилась в брюнетку, изменила одежду, макияж и надела тонкие черные колготки. И в кресле мэра сидел совсем другой человек. Денис приехал один, на одной машине, в руке у него был обычный черный кейс. Спиридонов принял его с максимальным почтением, хотя был заметно напряжен и испуган. «Я слышал про несчастье со Степаном Васильевичем», — начал Денис. «Очень-очень жаль. Такой приятный человек. Мы почти обо всем договорились, он даже приглашал нас раков кушать. И тут такое...» Спиридонов смотрел в стол. Сердце его тревожно колотилось, ладони вспотели. Он еще не чувствовал себя настоящим мэром, потому что не успел войти в роль, к тому же не обладал десятой долей связи и влияния Коломийца. И вот теперь он оказался на переднем крае, на линии огня. И ему предстояло принять решение, за отказ от которого его предшественник поплатился жизнью. Выдержав скорбную паузу, Денис перешел к делу. Речь шла о продаже порта. Собственно, это не совсем продажа. Задействуется сложная многоэтапная схема, на выходе которой каждая сторона получает то, что ей нужно. С учетом экономико-политических поправок, мы оцениваем порт в 40 миллионов долларов. Вы получаете 1 миллион. За одну подпись это немало. Денис положил перед новым мэром блестящий кожаный кейс. Тот поспешно убрал его со стола и поставил себе под ноги. Главное, чтобы все было абсолютно законно. «Даже не сомневайтесь», — заверил его Денис. О человеке можно судить по его связям и местам, где он бывает. Но к оперативнику криминальной милиции это правило не подходит, потому что тот не может выбирать собеседников и места встречи с ними. Точнее, нормальных собеседников и нормальные места. Если бы Лис ограничивал свое общение коллегами, сотрудниками городской администрации, студентами, инженерами и честными бизнесменами, он бы не раскрыл ни одного преступления. Ибо перечисленные лица понятия не имеют о криминальных замыслах, совершенных преступлениях, спрятанных вещдоках, лёжках беглых зэков, короче, об обстановке на Тиходонском дне, которое, впрочем, если верить глянцевым журналам, и не дно вовсе, а небеса, на которых обитает городская элита. Но в такую перевернутую оценку верят только лохи педальные, про которых эти журналы пишут, которыми оплачиваются и для которых, собственно, и существуют. Вчера Лис прогулялся пешком по набережной и, улучив момент, нарисовал мелом на опоре Южного моста знак доллара, только перечеркнутый одной черточкой, а не двумя. В век увлечения граффити рисунок не привлекал внимания и даже терялся на фоне жирных разноцветных линий, уродующих любую, не обязательно гладкую, но просто ровную поверхность. Между тем скромный меловой чертежик содержал важную информацию для того человека, которому был адресован, а именно обозначал место и время завтрашней явки. Конечно, такие сигналы из арсенала разведки, а не уголовного розыска. Но в связи с удобством Лис их оттуда и заимствовал, опустив чрезмерные сложности, вроде сигналов о постановке и съеме знака. В конце концов, агенты существуют не только у разведок, но и у милиции. И он стремился обхитрить не государство в лице контрразведывательных органов, а босиков, среди которых даже покойный Гангрена или Ваня Карман особой изощренностью не отличались. И вот сейчас, в отстойнике списанных на металлолом судов за грузовым портом, он встретился с человеком, один вид которого был способен скомпрометировать любого собеседника. По лицу, манерам, одежде, лексикону и десятку других признаков это был опытный уголовник, матерый зэк, сын тюрьмы. Но Лиса это не смущало. Именно такие люди осведомлены о жизни криминального дна. «Здорово, дружище! Чертовски рад тебя видеть!» Он совершенно дружески пожал руку сомнительному знакомцу, взял его под локоть и повел по грязному берегу, вдоль черной в разводах нефти воды, между ржавыми остовами катеров, буксиров, торчащих из реки, и перегораживающих путь сухогрузов и барж, которые приходилось обходить. «Что-то происходит, дружище!» Начал Лис озабоченным тоном, чтобы агент проникся серьезностью задачи. Залепили несколько мокряков, один за другим. Кто, что, неизвестно. Вообще глухо. Похоже, не наши работают. «Я слыхал, Михалыч», — сказал спутник, перебрасывая папиросу из одного угла рта в другой. Голос у него был глухой, с привычными блатными интонациями. «Но эти вещи не перетирают, сам знаешь. Да я в последнее время и отошел от дел. Мало кого вижу». «Во-во». Оперативник назидательно похлопал агента по согнутой сутулой спине. «Если сидеть на жопе, то сорока на хвосте новостей не принесет. Давай, влазь обратно в дела. Скажи, воздуха не хватает». Агент пожал плечами. «Его и так не хватает. Ты знаешь, Михалыч, я всю жизнь ворую, а не разбогател. Вот скажи, откуда столько богатых взялось?» Лис хмыкнул. «Ты философию не разводи. Я ведь не по этой части, да и ты тоже. Давай, влазь в дела, бей хвостом, поднимай муть, ищи информацию. Если где-то вылезет оружие, или заезжие спецы, или какая байка про киллеров, вцепляйся зубами, руками и ногами». «Они отрубят руки-то?» — спросил собеседник и тяжело вздохнул. «Ты чё как девочка?» — удивился Лис. «Первый раз, что ли?» Агент вздохнул еще раз. «Устал я, Михалыч. Годы свое берут, здоровье уходит. А главное, в душе что-то перевернулось. Подлечим душу, не бойся. На вот, держи». Лис достал 500 рублей, потом пошарил по карманам, добавил еще 200, протянул. Рука с купюрами повисла в воздухе. Было тихо, только плескалась покрытая радужной пленкой вода. Пахло ржавым железом и унынием. Агент бросил окурок в воду, махнул рукой и взял деньги. «Эх, Михалыч, да разве я об этом?» «О чем?» «Ты сколько человек посадил?» — вопросом на вопрос ответил агент. «Да что я считал? Много, наверное». «И убивать, знаю, приходилось». «Было, но к чему ты завел шарманку?» «Не снятся они тебе». «Ну, ты даешь. Ты скоро будешь проповеди читать. Снятся только невинно убиенные. Запомни, невинно. На моей совести ни одного невинного нет. Тебе же тоже те двое у ИВС не снятся?» «Те не снятся. Другие снятся. И наяву приходят». «Да брось ты. Что-то не узнаю своего старого другана». Опер обнял агента за плечи, прижал, потряс. «Это ты от безделья заржавел. Сейчас войдешь в работу, ржа и оботрется. Ну, чё ты расклеился?» «Да не знаю. Старый стал. Да изменилось все вокруг. Все сдают, все сливают. За бабки что угодно сделать можно. Воровские короны продаются, менты все продажные, прокуратура. Времена нынче паскудные. Сейчас нужна крепкая подписка». «Я твоя подписка», — раздраженно сказал Лис. «Мало, что ли?» Но опомнился и изменил тон на сочувственно-дружеский. «Я тебя хоть раз подводил, дружище?» «Нет». «А продавался? Или кого-нибудь подставлял?» «Тоже нет». «Ладно, я пошел. Бывай». «Давай, только выходи там же, где зашел». Последнюю фразу он произнес не случайно. Через несколько минут у Лиса должна состояться встреча еще с одним агентом, и светить их друг перед другом не следовало. «Бывай, Михалыч».